Я не сдержала улыбки. Он ее заслужил. «Ну, вы ведь мне не враг, не так ли?» Эдвард смотнул головой в сторону Питера. «Он так не думает». Теперь наступила моя очередь держать паузу, потому что я наконец поняла, что он твердо намерен получить вещи Тедди сегодня же, и что ему очень хочется, чтобы Питер увидел в нем соперника. Это может обернуться приключением или скандалом, или тем и другим. Но это наверняка обещает быть интересным. В науке об отношениях важную роль играет умение их прекращать. Когда перестать разговаривать, когда перестать целоваться, когда перестать встречаться с другими людьми, когда перестать встречаться с друг с другом. Чаще всего бывает трудно принять правильное решение в разгар событий. Но в редких случаях можно услышать колокола судьбы, подсказывающие. Час настал, пора действовать. Я пересекла зал, возвращаясь к своему столику. И к Питеру, преодолев соблазн оглянуться и посмотреть, идет ли за мной Эдвардс. Их взгляды почти что пронзали меня насквозь. Я видела Питера, не сводящего с меня глаз, и спиной чувствовала взгляд Эдвардса. Прямо-таки перекрестный огонь. Прекрасно понимая, почему у Питера такой недовольный вид, я, тем не менее, чувствовала себя превосходно и даже испытывала некоторую головокружительную легкость, которую мне хватило ума не демонстрировать. Не дав ему произнести ни слова, я сразу перешла в атаку. «Питер, мне ужасно жаль, но мне нужно уйти». Чтобы подчеркнуть срочность, я осталась стоять возле столика. Я все еще чувствовала то место на руке, где ее касался Эдвардс. И на мгновение мне показалось, что Питер тоже может его увидеть, как след от ожога или тату. Поспешно прикрывшись другой рукой, я продолжала. Возникла срочная необходимость. Не сомневаюсь. Питер не собирался облегчать мою задачу. Эдвард, стоявший чуть позади меня, тоже не спешил прийти на помощь и, похоже, предоставил мне выпутываться самой. Не успела я придумать, как мне ему за это отплатить, как он шагнул вперед и самым официальным видом произнес. «Прошу прощения, но как бы банально это ни звучало, это требование полиции». Я вздрогнула. Мне совершенно не хотелось, чтобы Питер знал о деле хоть что-то сверхминимально необходимого. А тут вдруг Эдвардс начинает искушать его любопытство. Питер сбросил с колен салфетку и заверил. «Я понимаю». Адресовав Эдвардсу улыбку, означавшую «Эй, приятель, будем вести себя, как подобает спортсменам», и вполне соответствующую его блейзеру и спортивным туфлям, он резко поднялся. «Идемте». «Прошу прощения», — вырвалось у меня, хотя Эдвардс был ошарашен ничуть не меньше. Судя по всему, Питер намеревался разыграть карту «Истинный джентльмен». Но кто мог такое предвидеть? «Я не оставлю тебя, Молли. Тебе и так уже досталось. Что бы ни происходило, я буду рядом». Я нюхом чуяла ревность, сочившуюся из всех его пор. Вопрос в том, личная это ревность или профессиональная. Решив, что и то, и другое мне льстит, я, тем не менее, не собиралась позволять ему крутиться вокруг. «О, Питер, как это мило! Но, честное слово, в этом нет необходимости», — запротестовала я, мысленно внушая Эдвардсу, что настало время взмахнуть полицейским жетоном и приказать Питеру вернуться за стол и заказать лангустов. «Нет, я настаиваю», — возразил Питер, обращаясь и ко мне, и к Эдвардсу. Эдвард смотрел мимо него. Моего послания, судя по всему, он тоже не понял. Тяжело вздохнув, Эдвардс покачал головой, показывая, что, к счастью, существуют такие области личной жизни граждан, в которые он не имеет права вторгаться.